Я вошел вслед за Ласом в уютное купе спального вагона. Здесь было всего две полки, маленький угловой столик, скрывающий под столешницей треугольную раковину, маленький откидной стульчик. «Простора, честно говоря, меньше, чем в обычном купе», — заметил я. «Ага. Зато кондиционер работает. Ну и раковина. Вещь полезная во многих жизненных обстоятельствах». Вытянув из-под полки алюминиевый чемодан, Лас принялся в нем рыться. Через мгновение на столике появилась литровая пластиковая бутылка. Я взял ее, посмотрел на этикетку и впрямь кумыс. «Думал, шучу?» — ухмыльнулся мой сосед. «Очень правильный напиток. Таким будешь торговать?» «Да, именно таким», — брякнул я. «Таким не получится. Это киргизский. Тебе вообще надо было в Уфу ехать. И ближе, и с таможней никаких проблем. Они там и кумыс делают, и бузу. Пробовал бузу? Это смесь кумыса с овсяным киселем. Гадость страшная. Но с похмелья реанимирует мгновенно». На столике тем временем появилась колбаска, карбонат, нарезанный хлеб, литровая бутылка французского коньяка, незнакомой мне марки «Полиньяк», бутылка французской же минералки «Эвиан». Я сглотнул и добавил к снеди свое небольшое подношение. Сказал: «Давай вначале арманьяк попробуем». «Давай», доставая пластиковые стаканчики для воды и две мельхиоровые рюмочки для коньяка, согласился Лас. «Открывай». «Твой арманьяк. Тебе и открывать», — небрежно парировал Лас. «Определенно что-то тут было нечисто». «Давай лучше ты», — брякнул я. «У меня никогда не получается ровно налить». Лас посмотрел на меня, как на идиота. Сказал: «А у тебя серьезный подход. Часто на троих соображаешь». Но фляжку все-таки взял и начал откручивать колпачок. Я ждал. Лас пыхтел, морщился. Перестал откручивать и внимательно осмотрел крышечку. Пробормотал: «Присохло, похоже». «Вот тебе и замаскированный иной». «Давай», — сказал я. «Нет, подожди», — возмутился Лас. «Это что, такая высокая сахаристость?» «Сейчас!» Задрав подол футболки, он схватился за крышку и, напрягая все жилы, крутанул. Азартно произнес: «Пошла, пошла!» Раздался хруст. «Пошла!» Неуверенно продолжил Лас. «Ой!» Он смущенно протянул ко мне руки. В одной была стеклянная фляжка, а в другой — крышечка, плотно навернутая на обломанное горлышко. «Извини, блин». Но уже через мгновение во взгляде Ласа мелькнуло что-то вроде гордости. «Ну и силище у меня! Никогда бы не подумал». Я молчал, представляя себе лицо Эдгара, лишившегося полезного артефакта. «Ценная вещь, да?» — виноват спросил Лас. «Антикварная фляжка, да?» «Ерунда», — пробормотал я. «Арманьяк жалко. Туда же стекло попало». «Это ничего», — бодро сказал Лас. Снова нырнул в чемодан, оставив изувеченную фляжку на столе. Достал носовой платок, демонстративно сорвал с него наклейку. Чистый, ни разу не стиранный, и не китайский, а чешский. Так что пневмонии можно не бояться. Сложив платок в два раза, он обмотал им горлышко и невозмутимо разлил арманьяк по рюмкам. Поднял свою. «За проезд!» «За проезд!» — согласился я. Арманьяк был мягким, душистым и сладковатым, будто теплый виноградный сок. Он пился легко, не вызывая даже мысли о закуске, и уже где-то глубоко внутри взрывался. Гуманно и высокоточно, на зависть любым американским ракетам. «Замечательная вещь», — согласился Лас, выдыхая. «Но я же говорю, высокая сахаристость. Мне чем армянские коньяки нравятся? У них сахар выработан до минимума, зато вся вкусовая гамма сохранена. Давай по второй. Вторая порция разлилась по рюмкам. Лас выжидающе посмотрел на меня. «За здоровье?» — неуверенно предложил я. «За здоровье!» — согласился Лас. Выпил, занюхал платком, посмотрел в окно, вздрогнул, пробормотал. «Ничего себе! Как забирает!» «Что такое?» «Не поверишь! Показалось, что мимо вагона пролетела летучая мышь!» — воскликнул Лас. «Огромная! С овчарку размером! Бррр!» Я подумал, что стоит высказать Косте пару ласковых слов. Слух же пошутил. «Это не мышь. Это, наверное, белочка». «Летучая белочка», — пригорюнился Лас. «Все под ней ходим». «Нет, честное слово, огромная летучая мышь». «Просто она пролетела очень близко от стекла», — предположил я. «А ты, при взгляде мельком, не смог оценить расстояние до летучей мыши и представил ее больше, чем она есть». «Ну, возможно», — задумчиво произнес Лас. «А что она тут делала? Зачем ей летать рядом с поездом?» «Это элементарно», — беря фляжку и разливая третью порцию, сказал я. «Тепловоз, двигаясь на огромной скорости, создает перед собой воздушный щит. Он оглушает комаров, бабочек, всякую прочую летучую живность и отбрасывает в вихревые потоки, обтекающие поезд со всех сторон. Поэтому летучие мыши ночами любят летать вдоль движущегося поезда и поедать оглушенных мух». Лас задумался, спросил: «А почему тогда днем вокруг движущихся поездов не летают птицы?» «Это тоже элементарно», — я протянул ему рюмку. «Птицы куда более тупые создания, чем млекопитающие. Поэтому летучие мыши уже догадались, как использовать поезда для пропитания. А птицы еще нет. Лет через 100-200 и до птиц дойдет, как пользоваться поездами». «Как же я сам-то не понял», — удивился Лас. «В самом деле, все очень просто. Ну, давай. За здравый смысл». Мы выпили.